petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm a crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. Oh, la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. Поройся бесит, еще хейтеры заебали, фишку не хавают, это уже слишком печально. Мне ведь как-то параллельно на их замечания. Но где их мозг, прости, нам его не раздали. Хватит щелкать еблом, пора понимать, что к чему тут клоун. Будто бы тут на кону пара миллионов, но я знаю то, что таких как вы много. Я же в свою очередь нашу что-то новое. В отличие от тех, кто клянчит лавы у папочки дома. Ответ остался прежним, иди ты лесом.